Понимаю их ощущения, но посмотреть на этих ушлых ребятишек в деле необходимо. Должны ли мы впредь смотреть и в их сторону тоже, или можно быть спокойным в этом отношении? Опережаю своих соратников. Только разногласий нам еще не хватало. Мы будем вам весьма признательны за помощь, отец Варшани. Ни один человек лишним не будет, особенно в таком деле. Караульный солдат отходит в сторону, пропуская нас к пленнику. Бывший стрелок полулежит на охапке сена. После того, как он, очухавшись от последствий задержания, попытался забодать головой стену. Его веревками закрепили в таком положении, что достать до нее теперь весьма затруднительно. Пленный в сознании и только злобно поблескивает глазами, глядя на нас. Брат Иоанн опускается на корточки и, откинув с головы капюшон, внимательно его разглядывает. Удовлетворив свое любопытство, оборачивается к сопровождающим нас монахам. Перекинувшись несколькими тихими словами, они приступают к делу. Двое из них подходят к пленному и становятся по бокам, положив ему руки на плечи. Еще один садится напротив и кладет руки ему на голову. Никаких приспособлений, способствующих эффективному допросу, у них не видно. Прячут под рясами? Ну уж от нас-то могли бы и не скрывать. Попытка злодея очередной раз забодать хоть кого-нибудь резко пресекается дюжими ребятишками из церковного спецназа. Их двое, и они действуют жестко, но без особого садизма. Голова стрелка зажата их крепкими руками, словно в тиски. Сидящий напротив него монах что-то тихо начинает напевать. Или монотонно говорить. От порога камеры, где мы стоим, это не слишком хорошо слышно. А ближе нас попросили не подходить. Вот и стоящие по бокам монахи включаются в это действие. Их голоса тоже вплетаются в тихий речитатив поющего. Пленник выгибается, стучит ногами по полу, но монашеский спецназ держит его крепко. Странный напев продолжается, и я чувствую, как у меня самопроизвольно закрываются глаза. Клонит в сон. Бросив взгляд на Лексли, вижу, что и у него то же самое. «Гипноз! Вот это что!» Провожу рукой по лицу, стряхивая наваждение. «Ага, сейчас!» Монахи свое дело знают добре. Сонливость только усиливается. Касаюсь правой рукой рукояти рунного клинка. Словно холодная волна окатывает меня всего. Слух резко усиливается, и теперь я различаю малейшие интонации в голосах монахов. Сидящий монах простужен, а тот, что стоит справа, слегка картавит. Слышу напряженное дыхание пленника и скрип его зубов по деревянному кляпу. Всю сонливость снимает как рукой. Касаюсь левой рукой кота и вижу, как аналогичный эффект происходит и с ним. Он встряхивает головой и поворачивается ко мне. «Что это было, Сандр?» Тихо шепчет он. «Тссс, не мешай им. Это страшная штука, гипноз. Потом расскажу». Также шепотом отвечаю ему я. Спецназовцы отпускают пленного. Он более не рыпается, сидит тихо. Плечи его безвольно обвисли. По знаку сидящего монаха, один из них извлекает изо рта стрелка деревянный кляп. Но он почти пополам перегрызен. Обернувшись к коту, показываю ему на эту деталь. Тот кивает и, забрав деревяшку, выскакивает с нею в коридор. Через минуту возвращается и снова становится рядом. Надо же, пленный начинает повторять слова вслед за монахами. Эк, они его! Повернувшись к нам, брат Иоанн призывно машет рукою. Подходим ближе и становимся так, чтобы все видеть и слышать. «Как твое имя, брат?» — негромко спрашивает сидящий монах. «Брат Лорус», — словно сквозь сон отвечает стрелок. «Каких высот ты достиг на пути своего служения?» «Я ищущий». «Сколь долго продолжается твой путь?» 3 года. «Зачем ты пришел сюда?» «Мы сопровождали брата Манна. Он должен был донести до высших содержимое разговора нашего брата и исчадия». «Кого?» «Люди называют его Серым Рыцарем. Это исчадие ада на земле, одна из самых страшных угроз нашему делу». Стрелок говорит монотонно, не открывая глаз. Его глаза закрыты, он словно бы спит. Практически не делает пауз между словами, отчего я не сразу понимаю его слова. Почему тот, кто говорил с ним, убил себя? Он выполнил свой долг и заслужил единение с незримым. Исчадие должен был видеть мужество нашего брата. Это было все, что ты должен был здесь сделать. Ты не должен был уходить из замка? Нет. Мы должны были оставаться здесь, ждать указаний, а до этого времени исполнять свою работу, на которую нанялись. Сколько вас тут было? 6 человек. Где могут скрываться твои братья? В замке много таких мест. Их как-то можно отличить? Около входов обычно есть знак «Спираль». «Обычно?» «Есть и другие входы. Я про них ничего не знаю». «Как можно открыть двери в эти ходы?» «Надо нажать руками на 2 рычага. Один открывает запор, второй открывает дверь». В каком порядке надо на них нажимать? В любом. Твои братья ушли в сторону старой башни. Что им там нужно? Лорус молчит. Его тело еще больше обвисает в руках монахов. Сидящий монах озабоченно наклоняется к нему и вслушивается. Но даже со своего места я различаю, что пленный уже не дышит. Отпускаю рукоятку клинка, и обостренные чувства приходят в норму. Надо же, какими свойствами обладает мое оружие. Но он мертв, поворачивается сидящий монах к брату Иоанну. Жизненная сила покинула его. Это был крепкий человек, он долго сопротивлялся. Все монахи встают в шеренгу и, наклонив головы, читают молитву. «Ну, ни хрена ж себе! Да уж, это будет покруче испанского сапога».